Стасю схватили при облаве. На поляков Люблина худенький, нечесанный ребенок с дикими глазами и высокой грудью. Шейка для двух пальцев, трогательная, как стебелек. Все это бросилось в глаза, хотя одета она была в какое-то рваное мужское пальто. Впрочем, мужская одежда лишь подчеркивала ее детскую женственность. Дирлевангер взглянул и прошел бы дальше к своей машине. Он выходил из офицерской столовой, когда поляков гнали, проталкивали по улице. Но взгляд зацепился за чьи-то горящие, яркие, как будто узнавшие его глаза. Он мог поклясться, что эта пойманная полячка его узнает, узнала. Так она смотрела. Потом уверяла, что ничего подобного, что просто так смотрела, может быть, от отчаяния, а ему показалось. Так и не уверен. Знала или не знала, что он именно тот офицер, который перекупил специалистов-евреев у фон Граббе, когда тот собрался переезжать в Смоленск? У жадной свиньи фон Граббе перекупил ее папашу еще шестерых за золото. Их, конечно. А партию отличной хромовой лаковой кожи, ну, а заодно и команду, которая этот материал могла превратить в первоклассную обувь. И теперь, пожалуйста, хром еще не израсходован, а ты кончай последних, которые в подвале остались. Не жалко, в конце концов, этой кожи, но глупо и как-то унизительно. Расскажи тому же Фридриху, что покупаешь за золото еврея, чтобы его прикончить, да он сумасшедшим обзовет. Дожил герр-коммерсант. Знала Стась о том или не знала, но неужели и до сих пор надеется, что Дирлевангер верит в ее маскарад? Какими отчаянно беззаботными, голубыми бывают эти глаза, когда заводишь как бы случайный разговор о евреях в подвале. Вот уже полгода. Играет, подогревает их чувства. И не имеет значения, какие это чувства, даже если и ненависть, и ужас, важна острота. Тихонько тащишь, вырываешь по одному из ее дрожащих пальчиков. Подбираешься к черно-бородатейшему Лазарю, ради которого она пошла, идет на все. А сам как бы соображениями с нею, усталыми мыслями делишься, совсем по-семейному. Мол, пора закрывать лавочку. Шушукаются по Могилеву, что у Дирлевангера ковчег еврейский, тайный. Все фюреры в наших голенищах форсят, и мне же норовят ножку подставить. Хватит нам четверых, даже троих нахлебников. Кто там еще остался? Этот грязный и грозный еврейский Яхве, Лазарь бородатый. Так, этот... Двое тощих братцев, как их там зовут, и Берка, нервирует он моих часовых своими молитвами. Да, зачем нам тот молодой? Что он умеет? Возможно, он даже и не сапожник. Тот они хитрецы хором его все нахваливают. Вот его прибрать. И, пожалуй, все-таки Лазаря. Это и в самом деле наглая борода поверить, что он незаменимый. Не таких заменяли. Нет, хороший был мастер, даже жалко. Споги на ногах не слышишь, не чувствуешь, спать в них можно. Даже века ресничка не дрогнет, так выдрессировала себя. Ваше, мол, немецкое дело, меня подвал ваш не интересует, только вот что. Впрочем, это пустяки, женская блажь. И какое право имеет горничная чего-то хотеть, даже если она самого Дирлевангера горничная? Да и где я буду их носить, такие туфельки? Я же никуда не выхожу, да я и не хочу никуда выходить. И туфелек, как у фрау Ольги, жены бургомистра Могилевского, тоже не хочу. А вот штурмбанфюреру мечтала заказать краги. Ты будешь смеяться. Но я однажды пол Кракова прошла за каким-то паном, девочка еще была, все смотрела, как красиво пружинят ноги в крагах, зайчики солнечные играют, как на перламутровых раковинах. А вдруг этот молодой сапожник как раз специалист, а Лазарю я как раз хотела поручить туфельки. Он же и мерку снял. Прости, пожалуйста, не успела тебе сказать. Сначала ничего такого не думал про Стасю. Полячка, полячка, какой с нее спрос? Почти верил, что так и есть, и что родителей потеряла, не знает, где они. Ваших увезли, — сказала наивно обиженно. Мало об этом задумывался. Не детей же крестить с нею, как любят говорить сами славяне. Пока не доложили, что часовой видел, слышал, как она веселой козочкой забежала в подвал с какой-то обувью в руках, а там вдруг стала тихо плакать, закричали на нее, заругались. Часовой заглянул, а бородатый черный Лазарь замахивается на Стасю железной сапожнической лапой. Тут она изо всех сил стала улыбаться, объяснять раздающему оплеухи немцу, что ничего не произошло, и что она сама доложит штурмбанфюреру, пожалуется, что этот противный старик не хотел брать ее работу. Тогда их было еще шестеро. Одного притащили. Оставили в комнате у Дирлевангера, и он сам допросил. Взяли самого молодого, потому что он знал немецкий, и можно было с ним поговорить без переводчика, а это было важно. Дирлевангер сразу заподозрил тайну не для посторонних ушей. Час спустя вывел бледного заросшего человека во двор к гаражу и застрелил. Последние его слова... Я не сказал, что она дочь, я не сказал, вы неправильно понял. Все правильно понял Дирлевангер. Мог поклясться, что Стася смотрела, как выводил, как стрелял, в окно все видела. Но когда позвал ее к себе в комнату, явилась, как всегда, тихая, скромно оживленная, вот тут. И подумал, да, это Юдифь настоящая. Проклинаемые и готовые на все. Но ничего и не сказал, что собирался сказать. Игра так игра. Пообещал, как утешил. Скоро у нас будут столичные специалисты. Вот только заберем Москву, пора для них место освобождать. Даже захотелось в подвал спуститься, взглянуть на Лазаря поближе. Старый дурак, громовержец подвальный. Вот на кого в чарах спустить. И сам на себя поудивлялся. Это что, я обижен, сержусь из-за своей Юдифи? Все-таки спросите ее напрямик, когда будет уходить под венец с Муравьевым, случайный был тот ее взгляд из толпы? Или же от Юдифи ловила случай, чтобы проникнуть в шатер кровавого Алаферна? Отчаянным взглядом умоляла увидеть ее, выделить в толпе, увести с собой. И он выделил. И забрал ее. И еще троих полячек для работы на кухне. Уже начал формировать свой спецбатальон. Сам привел в шатер и сам вручил поднос. Шатер, конечно, условный, а поднос самый настоящий, отличный, серебра. Будешь кофе подавать мне в постель. Они там... расценит это как грубое нарушение расовых законов, если порта Геносы Фридрих не преувеличивает, и им все уже известно. Не поединок расовых воль, а примитивное нарушение закона. Попробуй докажи, что не нарушение это, а как раз утверждение, высшее, через риск и иронию. Сколько в этой ситуации с Стасией Юдифью именно иронии над всей историей и традицией иудейской. В те минуты, когда из рук ее тащишь, забираешь еще одну еврейскую жизнь, в эти мгновения не Стася и не жалкая евреечка смотрит на тебя, а вся иудейско-христианская история ломает руки в бессильной ярости и отчаянии. Турки, вот кто знал, как красиво можно пользоваться врагом, его душой и телом. Взрослых убивали, а из детей растили и воспитывали свирепых янычар для султанских дворцов. Зачем-то нужно было султану, чтобы над его ложем скрещивались кривые сабли чужеземцев, в чьих жилах текла вражеская кровь. Можно представить, как горячила эта ленивую султанскую кровь больше, чем все старания рабынь-наложниц. Нет. Правильно, что не струсил, не поспешил и не велел вчера прибрать их всех с глаз долой. Нельзя к собакам поворачиваться задом, оборвут штаны вместе с мясом. Сразу показал бы, что была вина, распрячешь концы, а так, пожалуйста. Вас мои сапожники интересуют. Можете забирать и хоть с кашей их съесть. Если, конечно, у вас хорошие сапоги и не хотите иметь еще лучше. Ну, а служанка Стася или, как ее там, о ней поинтересуйтесь, у моего русского дублера, штурмфюрера Муравьева. На днях была свадьба у них. Кажется, не запрещено офицерам-чужестранцам. Что-то не в порядке у невесты с расой и кровью. Ну, надо ли уж так заботиться о их чистоте, какая разница? Что, она даже еврейка? Это самая Стася. О, мне бы ваши трудности справиться с одной еврейкой, если это даже действительно так. Меня вон деревни ждут, и не одна, можете поверить. Муравьеву бы повернуться да взглянуть на шефа. И он заметил бы, каким прицеливающимся взглядом смотрел на него штурмбанфюрер, каким веселым. От нетерпения и удовольствия Дирлевангер даже голенища свои мягкие массажирует, почесывает. Аккуратненький адъютант его осторожно отстранился, знает своего шефа, предпочитает, чтобы он не замечал его. И Муравьев не оглядывается, не любит лезть шефу на глаза. Но не удержался, ответил взглядом на взгляд водителю, переглянулись с Гансом фюрером, дал же бог фамилию немцу. Каждый, если не переспросит, подумает, что недослышал, что он какой-нибудь шарфюрер. Да-да, просто фюрер, скромно подтвердит, обязательно подтвердит узкоголовый брюнет и смотрит, как подмигивает. Фюрер этот не то польский немец, не то немецкий поляк, из Силезии он. И все в нем такое же неопределенное. То ли хитрец великий, то ли просто тупица с многозначительным от природы лицом. Бывают такие лица. Вот у Муравьева втянул в неприятные лакейские переглядывания насчет хозяина, барина. Но действительно, что с Дирлевангером сегодня? Что-то с ним происходит? Аж повизгивает, как собака, от блох, от тайных своих мыслей и планов. И он тоже принюхивался мой дублер к служанке Стаси. Тоже интересно было, кто она и что она. Вот и понюхаетесь на законном основании. Пусть попробует отказаться, как тогда зельтерскую отказался пить. Пусть еще раз попробует. С ними даже весело, с людьми. Если знать их так, как Дирлевангер изучил, знает. Берешь стакан воды, обыкновенной зельтерской воды, которую изготовляют для немцев в этом самом Могилеве. Так вот, берешь стакан воды и подносишь молоденькому офицеру или чужестранцу. Важен при этом твой взгляд, глаза. Сначала рассеянный, потом все более внимательный, твердый и жесткий. Смущенный и неосторожно человек принял первый стакан из рук штурмбанфюрера и выпил, а второй не желаете? Может, сделаете одолжение? Ну, тогда еще. Если уж я вам взялся прислуживать, сам штурмбанфюрер, данки потом, а это я уже налил, еще налить нетрудно. Что? Так и будет штурмбанфюрер держать налитый стакан, дожидаться, пока соизволите принять. Овчарками затравить любой дурак сможет. А ты вот так, стаканом зельтерской воды. Муравьев, помнится, не поддался, сразу же ловко и необидно отказался. Вода не шнапс, много не выпьешь. На этот раз выпьешь все, что поднесу. Из донесения офицера сельскохозяйственной комендатуры. Люди этого батальона вели себя как разбойники. не обращая внимания на группы по изъятию скота, убивали скот непосредственно в хлевах, где его и оставляли. Далее его группы по два, по три человека убивали свиней, забирая лишь лучшие куски их туш. Бессмысленное расточительство — это предательство интересов Родины. Аналогичные действия были совершены латвийской ротой номер 1/18 в Семежево, где они забрали у крестьян лошадей и распродали их. В эти дни батальон Дирли-Вангера провел в районе Радошковичей операцию по набору рабочей силы, что не дает мне возможности убрать на 100% урожай. Из деревни Путники, Володьки, Олехновичи, первой роты этого батальона были угнаны все жители в возрасте от 15 до 50 лет. Среди этих людей были служащие районного управления, волостных управлений Декшняна и Дуброва, а также рабочие железные дороги и организации ДОТ. Люди могли удостоверить свою личность выданными им пропусками, однако эти подразделения их не признавали. Эти показания подтвердили руководители названных учреждений. Кроме того, в Раковской волости полностью опустошены две деревни. Там нельзя встретить даже старика. После проверки установлено, что этим же батальоном отобрано у крестьян 250-300 лошадей, которые не были возвращены владельцам. Вот почему мне практически почти невозможно организовать уборку урожая. Шмидц, районный уполномоченный по сельскому хозяйству. Во второй половине июля сего года немецкие отряды СС проводили очистку от партизан территории Воложинского района. При этом отрядами штурмбанфюрера Дирли-Вангера были сожжены вместе с постройками заживо жители деревень Першайской волости, Доры, Мишаны, Довгулевщина, Лапицы, Среднее село, Романовцы, Нелюбы, Полубовцы и Мокричевщина. Отряды СС никакого следствия не проводили, только загоняли жителей, преимущественно стариков, женщин и детей, в отдельные постройки, которые затем поджигались. В Дорах жители были согнаны в церковь и вместе с церковью сожжены. Глава отдела БНС Кушель. Для работ по уборке урожая создаются специальные колонны из жителей близлежащих деревень, которые уже работают под охраной полиции. Размещение нетрудоспособного населения по соглашению с уполномоченным по сельскому хозяйству в Радошковичах будет проведено в несожженных деревнях Радошковичского района. Как уже сообщалось, совместная работа со штабом Крайкенбома шла хорошо, а со штабом Дирли-Вангера, как известно, не было никаких совместных действий. О штабе Дирли-Вангера руководитель штаба по набору рабочей силы господин Зандер сообщил мне следующее. Штаб Дирли-Вангера вечером 1 августа 1943 года забрал девушек из штаба Крайкенбома, которые работали там на кухне, девушки из города Ивенца. Девушек обвиняли в том, что они якобы сожительствуют с жандармами. По показанию матерей, которые ездили в Минск к своим дочерям, видно, что девушки были так избиты, что на другой день их передали в больницу города Минска. Одна девушка была расстреляна и две повешены. Поэтому о настроении населения города Ивенца в настоящее время не стоит даже и говорить. Большинство из этих девушек я знаю по своей продолжительной работе в Ивенце, как порядочных и честных, районные уполномоченные по сельскому хозяйству Розы. 22-го сего месяца мне сообщил зондерфюрер Флеттер из 3-го батальона 31-го полицейского стрелкового полка в Першае о том, что местечко Першай, а также весь район общины Першай, заняты батальоном Дирли-Вангера, который собирается осуществить обработку этой местности. Все попытки добиться отмены этих мер оказались безуспешными. По поступившим до сих пор сведениям, сожжено 11 населенных пунктов после того, как из них было угнано население. Населенный пункт Першай избежал уничтожения лишь благодаря вмешательству майора, командующего 3-м батальоном 31-го полицейского стрелкового полка, расквартированного там. Из этого населенного пункта были направлены в империю на трудовые работы следующие лица. Все работники государственного хозяйства, все служащие общинного управления, все рабочие и служащие молочного завода, а также все трудоспособное население этого населенного пункта. Мои просьбы оставить людей, необходимых для дальнейшей эксплуатации государственных хозяйств и молочного завода, а также для управления общиной, оказались безуспешными. Освобождены лишь бухгалтер и заместитель бургомистра, а члены их семей, женщины, не освобождены. Весь находившийся в стойлах скот был застрелен, сожжен или же уведен в качестве трофея батальоном Дирлевангера. Метод проведения операции батальоном Дирлевангера привел к тому, что удалось мобилизовать лишь людей. В то время была поставлена под угрозу эксплуатация хозяйства в ряде населенных пунктов из-за отсутствия людей и строений, а в остальных пунктах и государственных хозяйствах, где еще сохранились строения, работа очень затруднена из-за отсутствия рабочей силы. Следует поэтому учесть то, что в дальнейшем резко сократятся поставки молока. Дальнейшая разверстка плана поставок является теперь беспредметной, поскольку требуется новая перерегистрация еще сохранившихся предприятий. Это связано с трудностями, так как полностью отсутствует весь аппарат управления общиной, а население пребывает в состоянии полной растерянности. Районный, уполномоченный по сельскому хозяйству, в Воложине. Вы годами переделывали их. Моих варюк и гомосексуалистов, всех этих бунтовщиков да социалистов, а полезными для Райха людьми сделал их я за месяц-два. Работают, и подгонять почти не надо. Да что месяц, я за три дня любого сделаю человеком дело полезным, и уж во всяком случае лишу охоты и способности вредить нам. Метод стерилизации социально вредных особей на этот раз не физический, секрет самый нехитрый, только изрядно подзабытый даже у нас в стране средневековых замков. В этих каменных гнездах когда-то широко испытывался тайный способ омоложения детской кровью. Хозяева замков окунали свою изношенную плоть в красные ванны корыта, в теплую детскую кровь. Идея верная, но слишком прямо, буквально поняты. Обновление можно действительно достичь только в другом смысле. Кого только нет в моем батальоне. А хлеб немецкий никто даром не ест. У меня сходу перекрасишься, кем бы ты прежде ни был. Сам себя перекроишь, Мутти не узнает. И сам себя узнавать перестанешь. Вот она, сила крови детской. Это не мой метод уговаривать, спрашивать, отрекись, прими наш символ веры. Много чести. А надо дело поставить так, чтобы каждому и каждый день приходилось выкупать собственную жизнь, свою, единственную и бесценную. Забрать ее как бы в залог. Сам вручишь или ее у тебя силой прихватит? Нет, важно, и пусть выкупают. Особенно важный взнос первый. И лучше всего, надежнее всего, детской кровью. Или бабу пусть прихлопнет на глазах у всех. С этого начинается нужный нам человек, каким ему отныне быть и навеки. Чем менее готов к такому шагу, тем интересней. Прочесть бы его мозги, как изворачивается, как обещает себе и целому миру, что все поправит другими делами, еще верит, что будут какие-то другие дела, не выстрелю в подставленный затылок, не будет и будущих славных дел. Вот так. Не надо ему и подсказывать, сам всему оправдание найдет. А тебе остается лишь держать пистолет у его собственного затылка, и тогда не лбом, а затылком человек соображает. Затылком. И надежнее, и намного быстрее, и расторопнее. Фюреру некогда дожидаться, пока вы всех их перевоспитаете. У меня же они не за проволокой, а на открытом поле. Беги, если можешь. За неделю становятся другими и новыми, хоть ты их на палец наматывай.